Адриана Дари. «Ведьма для огненного дракона» или «Ошибка призыва». Глава первая. «Ты пустышка. Тебе пора уже с этим смириться и выйти замуж». Я шла по темному коридору Академии и с содроганием вспоминала последнюю фразу главного советника. Он давно уже намекал на это, а я старательно не замечала. Теперь же, перед моим последним семестром в Академии, он заявил об этом прямо. «Видите ли, соседнее драконье королевство готовилось на нас напасть как раз в то время, когда запас магической энергии в защитной стене на границе подходит к концу. Только связанные королевской клятвой маги могли его восстановить. А по мнению советника, магии во мне не было вообще. А значит, мне просто необходимо было связаться королевской клятвой с сильным магом, или, попросту говоря, выйти замуж. И кого же советник выбрал мне в женишки? Конечно, себя. С момента смерти моих родителей он практически взял власть в свои руки и, похоже, не собирался от нее отказываться. То, что ему уже пара сотен лет, и он разве что песок за собой не рассыпает, по его мнению, ничего страшного. А мне, между прочим, только 21 через месяц. Стёсанный клюв грифона ему, а не свадьба. Вот сейчас как вызову фамильяра. Сразу все разговоры о том, что я лишена магии, утихнут. Тем более магия во мне была, просто она проявлялась всегда внезапно, и на заказ продемонстрировать ее я не могла. Фамильяр должен был стабилизировать магическую энергию и решить эту проблему. Неделю назад я, наконец, нашла это дурацкое заклинание. Не понимаю, почему его спрятали в секции с запрещенными ритуалами. Это же всего лишь призыв небольшого милого существа, которое просто помогает поддерживать магию на достаточном уровне. Только почему-то проводить ритуал нужно было в подвале и только в темное время суток. Но разве меня могла остановить такая мелочь в сравнении со свадьбой со стариком? Нет, конечно. Я аккуратно, стараясь не споткнуться, спускалась в подвал по каменным ступеням. Было тихо, пусто и темно. Но мне было совсем не страшно. Наверное. Лестница привела в огромное помещение, в котором любой звук улетал в темноту и возвращался гулким эхом. Где-то капало и завывало, каменный пол холодил босые пятки, и я решила пойти босиком, чтобы не шуметь. И темнота окутывала будто покрывалом, рассеиваясь только тусклым светом свечей. Я аккуратно опустила подсвечник на пол и достала из кармана мел и небольшую потрёпанную записную книжку. Когда я нашла описание ритуала, то обнаружила, что охранные чары не давали вынести книгу из запретной секции, поэтому пришлось всю ночь перерисовывать знаки и переписывать заклинания. Высунув от старания язык, я начала чертить на шероховатой каменной поверхности пола символы. Меня передёрнуло от противного ощущения, что меловая крошка забилась в трещинки на обветренных пальцах, и один символ вышел не идеально ровным. Ничего страшного. Один кривоватый символ всего заклинания не испортит. В конце концов я замкнула круг и, подглядывая одним глазом в книжку, громко произнесла заклинание. Граница и символы засветились, а внутри круга заклубился красноватый дым. Получилось! Ура! Никакой свадьбы! Пытаясь рассмотреть, какого же зверька мне послали боги, я в предвкушении подошла вплотную к границе и уже перебирала имена, которыми назову своего фамильяра. Подозревать что-то не то я начала, когда вместо силуэта маленького существа увидела очертания высокого, широкоплечего человека. Когда круг перестал светиться, а дым рассеялся, я просто замерла в шоке. Мужчина также ошарашенно глядел на меня, а я смогла, наконец, рассмотреть его. Влажные длинные волосы лежали на мощных плечах и тренированных грудных мышцах. Капли воды с них скатывались вниз по невероятно четким кубикам пресса, чтобы исчезнуть в небольшом кусочке ткани, полотенца, единственном, что было надето на моем фамильяре. Неужели я все испортила тем кривым символом? Я покраснела и судорожно сделала глоток, потому что почувствовала, что во рту пересохло, будто в пустыне. И вот вроде бы чего смущаться-то. Стоять рядом с красивыми мужчинами мне было не впервой. Я принцесса все-таки. Но чтобы с голыми? я, наконец, перевела взгляд на лицо. Вот не зря горничные болтали, что у красивого мужика все части хороши. Мужчина подтверждал этот постулат. Волевой квадратный подбородок, высокие скулы, хмурые темные брови и пламя во взгляде. Настолько горячее, что мне стало жарко. Но в нем была такая угроза, что сразу после волны жара по телу пробежал табун мурашек. «Ой!» «Ты кто?» — недовольно прорычал мужчина, и его голос прогремел по всему подземелью и потонул в темноте. «На кого ты работаешь?» «Ну, неприлично же незнакомой девушке тыкать. А вы кто?» — вырвалось у меня. «Еще скажи, что ты не знаешь, кто я, и оказался я тут случайно». Раздражение в голосе мужчины усиливалось. И вместе с этим все сильнее становилось волнение внутри меня, медленно переходящее в страх. «Не случайно, конечно, я вас вызвала», — пытаясь храбриться, честно ответила я. «Зачем?» — рявкнул он. А глаза его в один миг вспыхнули, и зрачок вытянулся в вертикальную ниточку. «Ой!» И еще раз «ой!» «Я вызвала дракона!»